Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский. Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга пятая. О пособиях воли человеческой сообразоваться в деятельности своей согласно божественной воле. Глава 8. Часть 3. Приведем еще провидение Божие о преподобном Харитоне, память его 28 сентября. Харитон, идя в Иерусалим, задержан был разбойниками, которые, не имея ничего взять у него, самого его связали и заключили в своем подземелье, в пещере. Когда разбойники ушли на свой промысел, Харитон, оставшись наедине, обратился всем сердцем и душой к Богу, прославляя Божие провидение и размышляя о нечаянном нападении на него разбойников, благодарил за все милосердного Отца Небесного, поручая ему всего себя. Когда занимался он этим размышлением, видит, что змей появился из расселины, приполз к кувшину с молоком, довольно пил из него и вместо благодарности испустил в кувшин свой яд. Разбойники, возвратясь в свое жилище, уставшие и жаждущие, первее всего начали пить молоко, и много пили оного, что потом уже не хотели ничего пить, ни есть. Спустя короткое время почувствовали внутри себя боль и дурноту, столь сильные, что попадали на землю и умерли внезапной смертью. Таким образом, святой Харитон в пустыне сделался наследником и единственным господином бесчестного поселения и всех его богатств, и нетщетно, освободившись с Божьей помощью от уз своих, устроил на том месте славную общежительную обитель, употребив на то одну часть оставшегося от разбойников большого богатства. Другую же часть его раздал нищим, церквям и другим монастырям, обратив таким образом пещеру разбойников в храм Божий, а богатство их на дела добрые. Часть 4. Один благочестивый жизни Авва, сердечно веривший в провидение Божье и всегда поручавший ему себя и все свои дела, все, что имел, раздал нищим. Один раз случилось, что двум убогим, которые стояли пред вратами монастыря, приказал он дать два хлеба. Но монастырский строитель не исполнил приказания, сказав, что не достанет хлеба даже на обед братии. Что же мы перекусим на трапезе? Не знаю, отвечал строитель. Предугадывал святой муж, что нечто было тайно сохранено злою предусмотрительностью недостатка. По окончании литургии, когда был дан знак собираться к трапезе, Авва спросил, откуда принесены хлебы. «Я сберег несколько про нашу нужду», — отвечал строитель. Авва, приняв на себя строго духовный вид, велел собрать разложенный хлеб в корзину и тотчас же раздать нищим. Обратившись к братьям, сказал, чтобы не умножилось между нами непослушание и маловерие. Пост и голод пусть научат нас уповать на Бога». Конец цитаты. Этот добрый муж желал, чтобы все братья возлагали свою надежду на щедроты всемилостивого Бога. Наилучшим лекарством злой скупости является пост. Святой Дорофей повествует, что один старец богоугодной жизни в течение нескольких дней не мог принимать пищи по болезни своего желудка. Служитель, желая подкрепить старца пищей, задумал приготовить для него более приятное и питательное кушанье. Один из двух сосудов, похожих друг на друга, взял по ошибке для приготовления тот, в котором старый прогоркший елей хранился, масло. Через это, при всем своем добром желании угодить старику, влив, не жалея изобильно в его кушанье не мед, но едва ли не самую смерть, приготовил ему такое кушанье, которого не ела бы даже и голодная собака. Больной едва попробовал принесенной ему пищи мерзостной, тотчас же узнал ошибку приготовлявшего ее, но замолчал и ел через силу. Потом, когда желудок не позволял принимать ему больше этого кушанья, положил ложку, не говоря ни слова, но служитель стал его упрашивать, чтобы больше покушал такого прекрасного кушанья, говоря, что приготовлял его старательно, со всем усердием, и что она подкрепит его здоровье. Добрый старик не только не произнес гневного слова служителю, но даже мысленно не рассердился на него, но отговаривался от еды только тем, что уже сыт и не может больше есть. Тогда служитель едва попробовал сам этого кушанья и тотчас же бросился к ногам старца и с горестью сказал ему: «Убил я тебя, честный отче, зачем ты скрыл своим молчанием мою неисправимую ошибку? Не смущайся, сын мой, если Богу было угодно, чтобы я покушал сладкого, то ты и принес мне бы сладкое». При этом Дорофей замечает, старик сказал правду, что если бы было угодно Богу, дабы больной старик кушал вкусное кушанье, но Бог не попустил бы ошибки служащего, или Богу очень легко было бы превратить прогорклое масло в свежее. Так, подобно старику, поступает тот, кто во всем признает провидение Божие. Оно ничего не обращает в злонамерение, никого не подозревает, но истинно признает, что все случающееся нам бывает по провидению и воле Божией. Часть пятая. Прошу тебя, читатель, понять здесь и запомнить следующее изречение святого Иеронима: «Все в мире управляется провидением Божьим, и часто бывает, что то, что считается нами за наказание, бывает лучшим врачеванием». Конец цитаты. Здесь должно удивляться тому, что провидение Божие попускает каждому предмету действовать в предназначенный срок для окончания своего полного дела. Ибо провидению Божию свойственно все согласовать и связывать как причину ее последствия одно с другим, как в малейших, так и в самых важных делах, незаметно малейшими временными различиями. Поэтому-то Эпиктет, светило философов, прекрасно выразился: «Не проси, чтобы происходящее в мире совершалось по твоей воле, но если ты мудр, то желай, чтобы было все так, как происходит». это учение как бы Божье, христианское наставление. Согласно с этим изречение Василия Великого, по елику не сбывается так, как мы хотели бы, но станем во всем хотеть так, как то и другое само по себе происходит, то есть по высочайшему предопределению. Равно и святой Нил говорит: «Не молись, чтобы сделалось то, чего ты хочешь, но лучше так молись, как Христос научил тебя молиться, да будет воля Божья в тебе, яко на небеси и на земли». Фома Кемпийский говорит: «Христос внутренно учит нас, и внутренний человек, душа и совесть, слышит голос Христов и без труда понимает, как вещи бывают, и сообразно учению Христову поступает». Конец цитаты. О подражании Христу, книга 3, глава 1. «Не противоречь Творцу-промыслителю. Благоволи к Его распоряжениям и себя подчиняй Он им по заповеди. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и душою, и ближнего возлюби, как любишь самого себя». Маковеев, 12, стих с 29 по 33. По учению всех святых отцов, и в особенности святого Иоанна Златоуста, никто не может нам вредить. Разумеется, о вреде не телесном, но о нравственно разумном, кроме нас самих. Всякая болезнь есть вред тела, но не предприятие. Хромота ноги есть болезнь, но не бессилие намерения. Если здраво рассудишь, то увидишь, что во всяком приключении с тобою то, что бывает от других, не может тебе вредить и послужить препятствием к твоему преуспеянию. Конец цитаты. Вот тому примеры. Святой Иаков, пустынножитель, отвечал дьяволу, который угрожал ему нанесением ран: «Если Богом попущено тебе это, бей меня. Зачем ты медлишь? Я охотно приму раны от того, который по своему благоволению попустил бить меня. Но если тебе не попущено это, никакого повреждения мне не сделаешь, хотя 1000 раз взбесишься против меня». Конец цитаты. Греческая царица Ирина в Цареграде, низверженная с царского престола презренным рабом, обратилась к Богу со словами: «Благодарю тебя, Господи, что ты меня, странную сироту, недостойную, возвел на престол царский, но по елику ты же попустил, чтобы лишена была я престола. Считаю это последствием грехов моих, да будет со мною воля твоя. Во всем же злом и добром да будет имя Господне благословенно». Конец цитаты. Истинно то, что никто не может вредить нам, кроме того, что мы сами вредим себе. А потому справедливо сказал Августин: «Веруй Господу Богу без всякого сомнения и поручи Ему всего себя, насколько станет твоей силы. Тогда Он не отвергнет тебя, не перестанет возвышать тебя к себе и ничего не попустит злого для тебя, хотя бы ты был и убог, и незнатен». Конец цитаты. Это наставление знать должен каждый в совершенстве, должен крепко содержать в уме следующее основное положение: ничего противного, нежелательного нам не может приключиться без воли или допущения Божия. Ни дьявол и никто из людей не может повредить нам, если Бог не попустит. Должно верить крепко, что хотя и самые тяжкие бедствия постигают нас по распоряжению Бога, как Верховного Царя, но посылаются они на нас от милостивейшего Отца в нашу же пользу, для вразумления и исправления нашего за наши неправды и грехи. Следовательно, никто другой, кроме самих нас, не может нам вредить». Иудифь, благочестивая иудеянка, вдова, строго хранившая нравственную чистоту пред Богом, учит нас, говоря: «За все, что приключается нам, злое и доброе, возблагодарим Господа Бога, который испытует нас, как и отцев наших». Он искушал их не для истязания, например, око за око, зуб за зуб. Так и нам не мстит, а только для вразумления наказывает, учит с любовью Господь приближающихся к Нему. Иудифь 8, стихи с 25 по 27. Воля Господня так превознесена, чиста и права, что не желает и не может желать ничего, кроме того, что для нас будет добром, и притом добром наибольшим, наиблаженнейшим. И почему бы не желал этого Господь Бог? Он предблагий. Почему бы не мог желать? Он всемогущ. Поэтому нет силы выше Его. Нет ни одной, кроме только от Него исходящей. Со всех сторон благою волей Божией мы окружены и ограждены, так что ничто и никогда, как только по провидению самого Бога и по Его благой воле, не может коснуться нас. Истинно, Господи, Ты благословляешь праведника, Ты как щитом ограждаешь его благоволением Твоим. Псалом 5:13. Никто да не вознегодует, что то или другое приключение, частное или мировое, опечалило его. Да будет он известен. Самое то, которым он опечален, принадлежит к средствам сохранения и поддержания мира, которыми средствами совершается течение мировой жизни. Пустынножителя святого Антония Великого, память его 17 января, некогда окружило разнообразное демонское множество в виде лютейших зверей, львов, волков, змей, скорпионов, медведей и тому подобных, из которых казался каждый зверь разъяренным до высшей лютости своей, рыкал, ревел, шипел, каждый по своей природе, и угрожал броситься на святого и уязвить его, но преподобный, провидя дьявольскую хитрость и посмеиваясь бессилию бесовского полчища, обратился к нему со следующими словами: «Бедные вы и ничтожные! Чтобы устрашить меня, вы приняли на себя звериные виды, желая победить меня одним своим зверством. И если бы вы имели надо мною власть, то каждый из вас один мог бы уничтожить меня. Но так как Господь сокрушил вашу силу, то вы, ярящиеся по причине своего бессилия, нападаете на нас не могуществом, но привидениями, собираясь во множестве под видом зверей, дерзая, хотя страхом победить нас». И говорит смело: «Если вы можете чем-нибудь повредить мне, если Господь дал вам на это власть, вот я, приступайте, начинайте терзать, ешьте преданное вам. Но если не дано вам от Бога такой власти, то зачем по-пустому трудитесь?» Конец цитаты. Итак, братья, возложим на Бога и на Его провидение упование наше. Бог упасет, сохранит нас и ничего не лишит нас. Псалом 22, стих 1. Глава 9. О провидении Божьем, относящемся к друзьям и врагам. Есть древняя басня, в которой говорится о провидении Божьем так. Возле источника вод мальчик занимался детскими играми, бегая среди цветов. Потом, утомясь беганьем, сел на месте, удобном для течения воды, и задремал. И вот ему представляется во сне Фортуна, раздавательница даров, и говорит дремлющему мальчику: «Бедняжка, ты сел на таком месте, с которого легко можешь упасть в воду и погибнуть. Встань и удались отсюда, чтобы не случилось какой-либо беды, а то, если случится тебе беда, станут обвинять меня все и скажут, что ты не спал, а я уснула и не предостерегла тебя от той беды». Конец цитаты. Вот мифологическое утверждение о бытии божественного провидения. Всем христианам известно, о ком сказал псалмопевец: «Се не воздремлет, ниже уснет хранящий Израиля». Псалом 120, стих 4. Бог имеет столь зоркие очи, что ничто от них не скроется, столь чуткие уши, что ничто мимо них не может пролететь неуслышанным, ибо Он слышит и знает все помыслы. Он имеет руки и рамена столь длинные, что никто не уйдет от них. Древние философы доходили до сознания этого только разумом. Мы же не одним разумом, но еще больше черпаем это познание из книг Священного Писания. Часть первая. Пространно говорит о провидении божественном Иисус, сын Сирахов. «Бог провидит все из века в век, и ничего нет дивного пред Ним. Пред Ним дела всякой плоти, и невозможно укрыться от очей Его. Нельзя сказать, что это, для чего это, ибо все создано для своего употребления». Сирахов, 39, стих с 25 по 27. «Прошедшее и настоящее, и будущее видит Бог, рассматривает и предвидит в одно мгновение своего зрения. Все его очам присуще: Адам и Антихрист, весь род человеческий, все создания. Никогда провидение Божье не может измениться». Хорошо выражено это Сирахом: «Все дела Господа весьма благотворны, и всякое повеление Его в свое время исполнится, и нельзя сказать, что это, для чего это, ибо все в свое время откроется». Сирахов, 39, стих с 21 по 22. Поэтому и говорит блаженный Августин: «Признавать бытие Божие и не признавать, что Он предвидит все будущее, это очевидное безумие. Воистину, провидение Божье быстро распространяется от одного конца до другого и все устрояет на пользу». Премудрости 8.1. от высочайших серафимов даже до малейшего на земле муравья недремлющее Божье попечение не сходит, тем более никогда не удаляется. Еще в древности Моисей и Аарон провозгласили: «Сегодня вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите Его славу». Исход 16, 6 по 7 стих. Истинно, в смертный вечер все мы узнаем дивное о нас Божье провидение, ибо от Господа направляются шаги человека. Грешный же человек, как узнает путь свой? Притчи 20:24. Часто Бог, мудро промышляющий о нас, ведет нас по бедственным, едва проходимым жизненным дорогам, но Он хорошо знает, какой дорогой введет Он в небесные райские сады. Зачем же поднимать нам жалобные вопли против мудрейшего и весьма надежного путеводителя в нашей жизни? Зачем говорить, если мы идем по пути, определенному нам Богом, куда ты нас ведешь? Кажется, мы давно уже совратились с правого пути. Не печалься, мой друг. Таинственно говорит нам Бог: «Верь только мне, я проведу тебя благополучно, но ты немало не поскорбишь, когда окончишь путешествие». Так каждого из нас провожает Божие провидение на жизненном пути со дня рождения и до дня исхода в жизнь вечную, если только останемся верными путеводительству Божию, указанному нашим Спасителем во Святом Его Евангелии. Довольно для нас, что это единственный безбедный путь, и что нам в том, когда покажется он трудным и неудобопроходимым? Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.